Глава 23. «Я желал бы видеть отца Рафаила», — начал Сухумов, не входя в столовую. «Он у себя?» «Отец Рафаил на уроке в училище, но он скоро должен вернуться», — отвечала Раиса, закутывая грудь в серый пуховый платок, который был накинут у нее на плечи. «Вам не угодно ли подождать?» «Видите, я на минуту. Я ехал мимо. Мне только передать кое-что. Передать и объяснить. Может быть, можно видеть матушку?» «Тетю? Она дома, но она...» «Она моет ребенка, она не одета». Раиса совсем сконфузилась и покраснела. «Вы потрудитесь присесть, я ей сейчас скажу», — прибавила она. «Да и дяденька отец Рафаил должен сейчас прийти. Пожалуйста, присядьте». «Благодарю вас, но зачем же ее беспокоить, вашу тетю? Я могу вам передать и объяснить, а вы отдадите отцу Рафаилу. У меня бутылка вина». Сухумов показал имевшийся у него в руках сверток, переступая порог столовой, поклонился старику-священнику, раскладывавшему на столе кости домино, и все-таки присел на стул, с которого Раиса только что согнала дремавшего кота. «Тетя, сейчас, я ей скажу», — проговорила Раиса и быстро вышла из комнаты, оставив Сухумова со стариком-священником и двумя ребятишками. Старик сперва покосился на Сухумова, а потом произнес беззубым ртом, шамкая слова: «Вино — напиток хороший, кто его во благовремении. Да, и от живота хорошо, и веселье сердцу придает. А если вино зря и без благовремения...» Сухумов привстал. «Позвольте, батюшка, отрекомендоваться. Здешний помещик Сухумов», — произнес он, протягивая старику руку. «Вы, как я догадываюсь, тесть отца Рафаила будете, отец супруги отца Рафаила». «Тесть, тесть». «Ему свое место предоставил, и вот теперь живу на покое у дочки», — продолжал шамкать старик, попробовал привстать, уперся руками в стол, но не мог и продолжал сидеть, прибавив. «Ноги-то только вот мои, как поленья. Уж извините, не дужен. Лечусь, но толку мало, совсем мало», — кряхтел старик и только теперь пожал протянутую ему Сухумовым руку. «Тесть, тесть, все им отдал. Но только, должен признаться, не очень-то они меня ценят и почитают. Уж жаловался, в консисторию жаловался на зятя. Владыке доложено, жду решения, а дочка моя ему потатчится». Старик взволновался и начал блуждать мутными глазами, которые тотчас же и заслезились. Бородка его тряслась, губы беззвучно шамкали, он стал тяжело дышать. Сухумову стало неловко слушать жалобы старика, и он старался переменить разговор, перенеся его на вино, которое привез с собой. «Отец Рафаил, зять ваш, был так любезен, что, навестив меня, явился ко мне с гостинцем, принес меду из своих ульев. А вот я в ответ на его любезность привез ему бутылку хорошего вина, Мадеры». Но старик не слушал Сухумова. Отдышавшись, он продолжал. «А мне уж за 80 лет. Дочка-то Настасья у меня последняя, поскребыш, так сказать. Старший сын давно уж иеромонахом умер, второй сын утонул. Ехал через реку на Требу во время ледохода и перевернула лодку. Давно это. Третий сын диаконом и по сейчас жив, но не помогает, пишу. А он отвечает: семья, вы у дочки, у вас зять. А они не ценят, не помогают». Старик опять свел на жалобы и закашлялся, показалась Раиса. «Тетя сейчас придет», — проговорила она, прошла за занавеску, которой была разгорожена комната, вынесла оттуда черную кофту и вместе с ней опять удалилась. Старик-священник все еще продолжал кашлять, держась за грудь. Лицо его налилось кровью. К Сухумову подошел, поднявшись из-за стола, сын отца Рафаила, тот, который был поменьше, одетый в бумазейную серую рубашонку без опояски и, делая серьезное лицо, сказал: «Если у вас гостинцы, то отдайте нам с Федей. Лавочник Аверьян Сергеевич всегда нам отдает». Сухумов улыбнулся и тронул мальчика за плечо. «Нет, голубчик, сегодня я без детских гостинцев, но я вам привезу. Привезу или пришлю», — проговорил он. «Лавочник Аверьян Сергеевич вчера был у папы и принес нам винных ягод», — продолжал ребенок. «Винных ягод и фиников. Фиников маме». «И врешь, фиников маме он не принес. Маме он принес плитку постного сахару», — поправил брата второй мальчик, постарше, продолжавший сидеть за столом и ковырявший у себя в носу. Младший продолжал: «А вы, если будете присылать нам гостинца, то пришлите царскую карамель. Так и написано на коробке: царская карамель». Из соседней комнаты послышался голос Раисы: «Да вы никак у гостя гостинца выпрашиваете? Да как вам не стыдно? Ах вы, срамники эдакие, разве можно гостинцев просить? Сейчас выйдет Настасья Сергеевна, уж вы извините, нужно ей поприодеться, а то ребенка мыло. проговорила она, появляясь в столовой, и присела на стул. Сухумов взглянул на Раису и увидел, что и она уж успела прифронтиться, пришпилить на груди голубой бант. Старик-священник, откашлившись, опять начал плакаться, говоря: «Прошу новые сапоги с калошами». «Отказ», — отвечают, — «хорош ты и в валенках. Вот он, зять-то». «Бросьте, отец Григорий», — остановила его Раиса. «Разве господину Сухумову интересно выслушивать жалобы? А если бы еще они были справедливы, а то ведь все это неправда». «Неправда? Неправда?» — хриплым голосом закричал старик. «А где у меня сапоги? Где у меня калоши?» Дочка говорит: «Вы, говорит, батюшка, все равно зимой на улицу не выходите». «Ан врет». Старик затрясся. «Вы лучше бы пошли к себе за перегородку, да прилегли. Давно ведь уже здесь сидите», — предложила старику Раиса. «Право, пошли бы». Старик пошамкал губами, повращал глазами и уж спокойно отвечал: «Веди». Раиса подошла к нему, взяла его под руку, помогла приподняться из-за стола и повела в соседнюю комнату. Старик еле переступал. Вернувшись оттуда, она с легкой улыбкой сказала Сухумову: «Не в здравом уме ведь у нас дедушка-то. Давно ведь уж так. Иногда, верите ли, как дитя». «Да это видно», — кивнул Сухумов. «А только и блажит же иногда. Мученье. На весь дом тоску наводит», — прибавила она и опять села. «Я, кажется, совсем помешал вам», — начал Сухумов. «Вы детей учили». «Да, но это что, можно и в другой раз, можно и после обеда. У меня и у них времени всегда много», — говорила она. «Да к тому же я и учу, и что-нибудь другое делаю. Вот сейчас. Они читали, я слушала и салфетку вязала». И Раиса кивнула на лежавшее на столе вязание. «Скажите, ну отчего же они в училище учиться не хотят? Ведь у вас есть здесь училище», — проговорил Сухумов. «А я-то на что? Ведь и я могу. Так зачем же им ходить и студиться на морозе?» — спокойно отвечала Раиса. «Кроме того, и мне это практика. Ведь я кончила на церковно-приходскую учительницу. У меня свидетельство. Я место ищу. Когда-нибудь и придется учить в школе». Вошла попадья Настасья Сергеевна, и сейчас же в прихожей раздались шаги отца Рафаила, вернувшегося с урока. Его приветствовал радостный лай пса-гусара.